Глава 14. Лео. Сзади послышался подозрительный шорох. Я застыл, едва не сгорая от желания поцеловать Виту. Невыносимо было ощущать, как высоко вздымается ее грудь, слышать сбивчивое дыхание, видеть маняще приоткрытые губы и не поддаться желанию. Всего на миг, только чтобы попробовать на вкус. Нельзя, это мимолетное влечение. Я сдержал порыв обернуться на очередной шум за спиной и сел, не в силах оторвать взгляд от девушки. Что на меня нашло? Зачем набросился, как обезумевший? Нужно было проучить Виту и показать, что у нее не получится справиться со мной, а не поддаваться ее очарованию. Она отвернула голову, продолжая лежать с поднятыми руками, беззащитная, будто оскорбленная, словно я запятнал ее честь и окончательно унизил. Пришлось подавить в себе чувство вины. Я поднялся, отряхнул штаны и собрался отправиться на поиски Митча, из-за которого невыносимо жгло в области лопатки. Но услышал: «У тебя грязное лицо». Девушка продолжала смотреть куда-то в сторону, то ли злилась, то ли обижалась, то ли вообще смущалась. «Советую не показываться перед остальными в таком виде», добавила Вита и, поджав губы, повернула голову. «И предупреждаю, Митча трогать не стоит». «А мне кто-то помешает?» «Да, это буду я», — дерзко заявила Вита и тоже поднялась на ноги. «Не вздумай к нему прикасаться, понял?» «С чего вдруг такая опека?» — невольно поморщился я, не собираясь спускать ему с рук поступок. «Он должен поплатиться, тупоголовый индюк. Это не месть за прошлое, а желание проучить за настоящее, чтобы впредь не делал вещи, из-за которых могли пострадать другие». В памяти промелькнул момент нашего недавнего падения. Стоило оказаться за пределами Тантана, как семь орлов тут же разлетелись в разные стороны на подмогу ребятам. Я поймал их, поймал и тут же уронил. Не смог сразу справиться с болью сломанного крыла одной из птиц, которая схватила Митча. Он не просто был тяжелым, а вцепился в созданного им кабана. Несся вниз огромным камнем, уже готовясь разбиться в лепешку. Почему не растворить животное? Разве трудно подумать головой и не заставлять меня отдавать на его спасение последние силы? Идиот! «Он мне понравился», — выгнув бровь, произнесла Вита. «Так что не смей к нему прикасаться, иначе...» «Угрожаешь? Собралась стать моим врагом?» В зеленых глазах на миг мелькнул страх. Девушка часто заморгала, будто сбрасывая наваждение, и гордо вскинула голову. Мне вдруг вспомнилось наше с ней падение. Как Вита хваталась за мою куртку, обнимала за шею, прижималась носом к моей груди и потом старалась изо всех сил, чтобы выдавить из себя то, на что ее магия, по сути, не способна — полет. Что произошло? Как с помощью разгоряченного воздуха мы воспарили над землей? Я планировал под конец создать под собой кучу каких-нибудь животных, чтобы смягчить удар, а затем снова переключиться на остальных ребят. Но выкручиваться не понадобилось. Вита снова удивила. «Почему же угрожаю?» Деловито улыбнулась девушка и посмотрела мне через плечо, кивнув кому-то, негромко добавила. «Обычное предупреждение». Стихийница обошла меня. Я заскользил взглядом по линии горизонта, затем по спокойным водам, щекочущим песчаный берег, которого раньше здесь не было. Следовало подумать, откуда он появился, но в голове царила пустота. Вита угрожала мне. Восторженные крики за спиной вернули меня в реальность. Я мысленно встряхнулся, поняв, что сейчас улыбался как последний дурак, и направился к воде. Заглянул в зеркальную поверхность моря, услышав приближающиеся шаги, начал спешно умываться. Теперь понятно, из-за чего новенькая смеялась надо мной. «Странное дело», — протянул Алекс. «Дист увеличился». «Вижу», — буркнул я, оттирая пятно на носу. «Наверное, для этого Мирена попросила сделать большой выброс». «Да, скорее всего. Но почему нас вытолкнула?» Артефактор присела возле меня на корточки, указала на шею, где еще осталась грязь, и озвучила предположение. «Может, на Тантане стихийников была задействована другая магия?» «За кого ты меня принимаешь?» — повернулся я к ней. «Считаешь, будто я не знаю, что этого делать нельзя?» На берег выбежали ребята, не только из других групп, но и обычные работники, поддерживающие функционирование Инволда. На моей памяти Дист ни разу не увеличивал свои границы. Это настораживало. Неужели причиной тому Вита? Безусловно, мощь ее выброса поражала, однако вряд ли подобное способствовало настолько грандиозным изменениям. Я стряхнул с рук капли воды и отправился на поиски Виан. Одна она знала ответ. Ей известно, что сейчас произошло и почему нас вытолкнуло из тантанов, а также каким образом магия новенькой снова видоизменилась. Подобное ненормально. Редко случалось, чтобы человек добивался трех разновидностей, а здесь атака, защита, лечение, полет. Мирена как сквозь землю провалилась. Я обижал весь Синволд, долго стучался в ее домик, несколько раз запускал в небо ворона, пытался собакой определить ее след. Я словно бился о стену. Бегал по Дисту, расспрашивал людей, заглядывал почти в каждую дверь, а в итоге по длинной аллее добрался до сада, где обычно находились потерянные маги, и остановился перед входом, не в силах туда зайти. Ной. Нас разделяли ветки ивы. Нужно отодвинуть их, чтобы увидеть черноту его глаз, подтверждающую мою беспомощность. Я не могу, не хочу. В груди разлилась свинцовая тяжесть. Я отступил, как вдруг услышал голос Виты. «Считаю несправедливым, что Лео так разозлился на тебя». «Он всегда такой», — донесся до меня тихий ответ. «Меч», — процедил я сквозь зубы и собрался нарушить их идиллию. «Лео винит меня в том, что произошло с Ноем», — добавил парень, и поэтому я не сделал ни шага. Сжал ветви ивы, посмотрел себе под ноги, борясь с желанием ворваться в тот небольшой сад и хорошенько встряхнуть мага. «Хватит быть настолько безответственным. Сегодняшний случай показал, что мозгов у него не больше, чем у курицы. Такой же идиот, каким был 2 года назад». «Разве в этом можно винить тебя? Виан рассказывала, что Ной был обречен на опустошение с самого начала. Уже по приезду сюда находился на грани и продержался не больше недели». Я прикрыл глаза и прижался спиной к стволу дерева. Ложь. Брат выдержал намного больше. И я помнил каждый миг, проведенный рядом с ним, стоило Виан забрать его в наш первый Инволд. «Он на грани, он не справится, Лео, смирись. Некоторым не суждено стать настоящими магами», — говорила госпожа Ви, долго отказываясь осуществить перевод Ноя из 4-го Инволда. В памяти по-прежнему жили ее слова и нежелание брать ответственность за будущего пустышку. Я уговаривал Виан несколько дней, давал много обещаний, умолял Мирену не бросать его в беде. В итоге все казалось тщетно. Я отлучился на несколько часов, заступив на обнуление, и попросил Митча присмотреть за братом. Строго наказал обращать внимание на каждое изменение в нем, внимательно следить, не обескровливаются ли губы или бледнеет лицо, не вздулись ли вены, не начала ли сильнее пульсировать сонная артерия. Меня пробрал озноб от воспоминаний, как я потом искал Ноя. Не поддавался панике, бегал по Инволду, слушая визгливые всхлипы Митча, который извинялся за свое неумение просто присмотреть за человеком. Как я не убил его в тот день? Кто удержал меня от необдуманного поступка? Все смешалось в кашу, стоило обнаружить Ноя возле столовой уже с черными глазами. На смену страху пришла неподконтрольная ярость, разъедающее сознание, беспомощность и разрывающее сердце боль. Я тряс брата, звал его. Вокруг толпились люди. Казалось, все заняли сторону Митча и не давали прикончить ублюдка, который, видите ли, на несколько минут отлучился перекусить. Жизнь оборвалась в тот момент. Я опустел вместе с братом. Потерял смысл шагать вперед и несколько месяцев истязал себя попытками привести Ноя в чувство. Пришлось изучить много литературы, провести кучу бессонных ночей, поставить уйму экспериментов, чтобы не добиться никакого результата. А всего лишь требовалось вовремя помочь Ною с вызовом эмоции. Развеселить, огорчить, разозлить или что-то похожее на это. Он точно справился бы, не окажись в тот день в точке невозврата. «Не знаю. Все, что ответил на высказывание Виты, этот индюк. Давно было». Я сжал кулаки до побелевших костяшек. В груди вновь развернулось желание придушить эту ничего не умеющую свинью. Он даже не способен элементарно признать вину. «Так все равно опустел бы», — было его оправданием, от которого у меня каждый раз срывало крышу. Даже сейчас, вспомнив эти слова, я с трудом сдержался, чтобы не отправить к Митчу какое-нибудь ядовитое животное. Нападение гадюки считается преступлением. Я мысленно осадил себя и опустился на землю. Вытянул ноги, мирясь с вселенской несправедливостью. Мы редко получаем то, чего хотим. Или ты управляешь жизнью, выгрызая из нее все возможное, или она ставит тебя на колени и преподносит урок. Иного не дано. Только родители будут гладить по головке, если, конечно, ты не из детдома. Я помнился, едва расслышал грузные шаги и легкую одышку. Хотел последовать за Митчем, но сил бороться со своей злобой оказалось слишком мало. Стоит мне нагнать парня, и ему не поздоровится. Придушу индюка. Лучше переждать бурю и преподать урок не в таком взвинченном состоянии. «Ной, тебе здесь не скучно?» — привлек мое внимание голос Виты. «Хотя да, у вас пополнение, должно быть повеселее. К тому же Митч проводит с вами много времени, а теперь и я захожу сюда каждый день. Кстати, Нейтан, будем знакомы, меня зовут Вита. Мы как-то отправились на твои поиски, немного попутешествовали по миру, покупались, повстречали много интересных людей. Хм, вижу, ты тоже очень разговорчивый». Стихийница еще долго что-то рассказывала пустышкам, шутила, даже смеялась, делилась с ними безуспешными попытками вызвать магию, тем, какой превосходный вид открывался спонтанно. Казалось, она сейчас была счастлива. Или же притворялась, пытаясь внушить себе, что ее не заботят ни нападки окружающих, ни наши с ней разногласия, ни скорое превращение в такую же живую куклу с черными глазами. Говорила так, будто делилась сокровенным. А я слушал, сидел, откинув голову назад, и не желал, чтобы ее монолог закончился. Но Вита в какой-то момент замолчала и вовсе ушла. Начали сгущаться сумерки. Я тоже собрался покинуть сад, однако не сделал и двух шагов, обернулся, поправив куртку, все же набрался смелости и нырнул из-под густых ветвей ивы. «Здравствуй, Ной», — сказала, сердце обмотало колючей проволокой, которая начала сжиматься, причиняя нестерпимую боль. Брат не двигался. Стоял, глядя в одну точку. «Прости, давно не заходил к тебе. Последний год как-то не находилось времени». Слова застряли в горле. Я попытался еще хоть что-то произнести, но больше не смог. Нет, это невыносимо. Всего несколько минут, и я выбежал на недавно появившийся берег. Шумно втягивал воздух, бил себя по груди и с трудом держался на ногах, мысленно окунувшись в тот момент утраты. Невыносимо!